Саша и Дарья ушли танцевать. Настя машинально проследила за ними взглядом и увидела за одним из столиков в центре зала Кирилла Есипова. Есипов был в компании высокой красивой девушки и двух мужчин, одетых дорого и вычурно. «Лешек, помнишь, я тебе показывала две книжки, одна из которых была, по всей видимости, из левого тиража?» «Помню. И что?» «Здесь находится генеральный директор издательства, в котором эта книга вышла. Хочешь на него посмотреть?» «Не хочу. Тоже мне Сикстинская Мадонна». «Леш, не будь занудой. Пригласи его даму танцевать». «Да зачем? Не нужна мне его дама. У меня своя есть». «Ну, пожалуйста». «Ася, ты можешь хотя бы сейчас забыть о работе? Или тебе обязательно нужно испортить праздник?» «Ладно, извини». Она примирительно улыбнулась и снова принялась за цыпленка с апельсинами. Вернувшиеся Саша и Дарья сразу заметили, что за столом царит молчание. «Эй, что случилось?» — озабоченно спросил брат. «Поссорились». «Ну что ты? Мы никогда не ссоримся», — ответила Настя. «Просто я увидела одного нужного мне человека и попросила Лешу пригласить на танец его даму». «И этого оказалось достаточно, чтобы вышла размолвка», — констатировал Саша. «Покажи даму-то, может, я на нее соблазнюсь». Второй столик справа от центральной колонны. Александр повернул голову и удивленно хмыкнул. «Из троих мужиков двоих знаю. Они в банковском деле крутятся. Тебя который интересует?» «Третий. Он издатель». «А дама тебе зачем?» «Хочу, чтобы издатель обратил на меня внимание сам. Он меня не видит. А если бы Лешка повел ее танцевать, Есипов обязательно посмотрел бы потом, что это за фрукт, где сидит, с кем пришел. Кроме того, мы с этим господином уже встречались, и мне хотелось бы на всякий случай подтвердить свою легенду». «А какая легенда?» «Работаю в фирме юристом». «Название фирмы?» «А она безымянная. Не было необходимости придумывать название». «Ладно», — Александр поднялся из-за стола, — «хоть дама и не в моем вкусе, но чего не сделаешь ради любимой сестры». Оксана охотно пошла танцевать с незнакомым мужчиной. Танцевать она любила, но во время светских мероприятий это удавалось ей редко. Кирилл был значительно ниже ее ростом, и они оба этого немного стеснялись. А принимать приглашения других кавалеров слишком часто Оксана не хотела, помня наказ Вадима вести себя безупречно, не заставлять Есипова ревновать, чтобы, не дай бог, не спровоцировать ссору. На этот раз Кирилл, занятый деловым разговором с двумя банкирами, неудовольствия не выказал, и она решила, что может себе позволить несколько минут развлечения. Кроме того, от этого незнакомого мужчины, худого, высокого и довольно некрасивого, исходил явственный запах богатства. Новый кавалер отвел Оксану подальше, почти к самой эстраде, и вежливо обнял, удерживая пристойную дистанцию. «Вы, наверное, умираете от скуки в этой денежной компании», — сказал он с милой улыбкой. «Откуда вы знаете, что она денежная?» — удивилась Оксана. «Вы с ними знакомы?» «С двумя лично, а третьим знаю понаслышке». «Я могу спросить, с кем из них вы пришли, или это нескромно?» «С Кириллом Есиповым. Вы его знаете?» «Вот его как раз не знаю. А с двумя другими знаком. Зануды ужасные. Для них весь мир сузился до размеров банкноты. А вы сами чем занимаетесь?» «Манекенщица. А вы?» «А я тоже зануда», — засмеялся партнер по танцу. «Если вам станет совсем скучно, подходите к нашему столику. С нами вам будет веселее». «И кто сидит за вашим столиком?» «Кроме меня, моя жена и моя сестра с мужем. Дамы у нас совершенно очаровательные, а муж сестры — профессор математики. Так что мое банкирское занудство на их фоне совсем незаметно». «Спасибо», — улыбнулась Оксана. «Я буду иметь в виду». Зануда ей нравился. Он не пытался прижать ее к себе и слегка потискать, что частенько случается во время танцев, и даже не делал поползновений познакомиться. Имя, во всяком случае, не спрашивал, да и свое не называл. Вообще-то это было необычно. «Почему вы пригласили меня?» — внезапно спросила она. «А для этого нужна серьезная причина?» — ответил он вопросом на вопрос. «Знаете, чужих дам приглашают в двух случаях. Либо когда хотят с ними познакомиться, либо когда своих дам нет». Знакомиться со мной вы не пытаетесь. Зато в вашей компании целых две дамы, да еще, как вы сами сказали, очаровательные. Против этого трудно возразить. Придется мне открыть вам страшную правду, — заявил зануда. Я был уверен, что вы пришли с кем-то из тех двоих, кого я знаю, и у меня возникло чисто мальчишеское желание заставить их чуть-чуть поволноваться. Поволноваться из-за чего? Во-первых, из ревности. А во-вторых? А во-вторых, я хорошо знаю их жен. Но когда я понял, что ошибся, то подумал, что вы, наверное, умираете с ними от скуки. Я прав? Нет. Просто ответила Оксана. Вы не правы. Мы с Кириллом вместе уже 2 года. И где бы ни были, вокруг меня все время ведутся деловые и денежные разговоры. Я привыкла, они меня не раздражают. А если разговор идет о делах издательства, то мне даже интересно, потому что я полностью в курсе этих проблем. Так что спасать меня не надо. С ума сойти! Восхищенно протянул богатый зануда. Такая красавица и в курсе проблем целого издательства. Будь я на месте вашего Есипова, я бы на вас немедленно женился. Соединение в одном лице красивой возлюбленной и заинтересованной соратницы — это редкостная удача. Или я сказал глупость? Ваш друг не свободен?